Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность еще раз собраться вокруг Его святого и божественного Слова. И я думаю, это Слово настолько глубоко и настолько важно для нас, что сколько мы будем жить, мы будем из Него черпать на каждый день для себя наставление и вразумление. Потому что я не сомневаюсь, если скажу от имени вас всех, что мы хотим не просто жить на земле, не просто ходить в церковь, мы хотим исполнять волю Божию. О чем сегодня было напомнено, для того, чтобы исполнить, надо знать эту волю Божию. Она такая бывает интересная, ее трудно понять, потому что наше мышление плотское. Мы понимаем много, мыслим стандартами какими-то определенными. И Богу очень трудно иногда бывает нам сообщить свою святую волю. Я просто хотел бы, чтобы и сегодняшний день был для нас днем, когда мы Слово Господне положим еще глубже в свое сердце. Я сидел и слушал, потом мы молились, и пришло мне на сердце одна вот такая истина, о которой однажды Павел говорил, и я думаю, что она и нам присуща. Вы знаете, как он хотел служить? У Бога угодной искренности. Оказывается, может быть искренность, но не Богу угодная. И мы часто, когда рассматриваем свою жизнь и поступки, и мы рассуждаем, как мы к Богу относимся, искренно или неискренно. Искренно. И ничего сказать нельзя. Искренно. Но искренно не всегда бывает Богу угодно. Вы согласитесь с этим? Искренно – это еще не значит Богу угодно. И когда-то я никогда не забуду, брат Гончарик был, он любил повторять, искренно заблуждаются. Вот эти два слова, они как будто, их и связать трудно одной логической мыслью. Но, говорит, искренно заблуждаются. И воюют против истины Божией. И Писание говорит, даже будут убивать вас и будут думать, что будут думать? Что этим служат Богу. Ну, это ж ужас. Чтобы решиться убить человека за какую-то идею, это надо бы идти преданно до мозга костей, потому что убийство – это крайность. Это крайность, на которую, как бы там ни было, могут пойти люди. Написание говорит, и такое даже может быть. И я думаю, что никто из нас не хочет быть искренним, но не богоугодным. Искренно и богоугодно. Жили в этом мире и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому мы рассуждаем, вникаем в Слово Божие и просим у Господа, чтобы Он нам открыл свою волю. Она есть, вы помните, тоже интересно, благая, угодная и третья степень – совершенная. А это три разные уровня исполнения воли Божьей. Как-то если благая, то что еще надо больше, чтобы благодать? Потом угодная, а вот совершенная – это уже уровень действительно совершенный. Сделал то, что надо, и сказал то, что надо, и на том месте, где надо, и тот чек взял, который надо, если можно другие идентичные взять, но есть разница. Я взял пример как проповедника, а вообще-то воля Божия наша не только выражается языком и в слове, она выражается в действиях, она выражается в поведении, она выражается в интонации. Можно по-разному сказать. И кто-то однажды сказал, иногда надо правду уметь сказать, иногда, может, даже ее и не сказать. Особенно когда человек ее знает. И он, я как сейчас помню эту проповедь или беседа была, то, что не помню, он говорит, ну попробуйте, скажите человеку, которого горбатому, ты горбатый. Это будет правда? Правда. Но он ее давно знает без тебя. Вы поняли, о чем я веду речь? Потому правда, правда, ну и правду надо уметь сказать так, как надо. Говорит, со всяким смиренно мудрым и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы сегодня немножко продолжать и захватить немножко второй главы и обратить внимание на какие-то вещи. После будем третью. Я чуть-чуть возвращаюсь назад. Читаю 18 стих 2 главы послания к Ефесянам. Потому что через него и те, и другие, то есть речь идет, что уже нет израильского народа, нет языческого. Во время строительства церкви эта грань стерта, ее нету. Вот и те, и другие. Одни жили под законом Моисеевым, они что-то знали больше, чем все остальные язычники. Язычники вообще жили по совести. А значит, оскверненная совесть, она не подскажет что-нибудь толковое. Потому что она будет судить, но этот суд не такой, как суд Божий может быть. И одни знали Господа Писанием, или другие ничего не знали. Но когда пришел Христос, то вот уже разницы нету, только через Него. Ты знал Писание, а ты совсем не знал. Но дверь одна через Него. Ты еврей, а ты китаец. И здесь разницы нету. Ну да, я понимаю немножко наследственность. Понимаю, что эти не больше знали. Если так условным языком выражаться, но немножко были ближе к Богу. Но это, знаете, вот это ближе к Богу настолько, оно несерьезный аргумент, что были на высоте положения первосвященники, книжники, фарисеи и распяли Сына Божия, знали. Вот вам и знали. Знали и распяли. Знали, как это сделать. Знали, что нам самим не положено никого предавать смерти. И они это исполнили. Они не били. Они прошли через властей, они пошли через язычников, пошли через других. И говорят, руками беззаконных убили. А сами, вроде бы, зная Писание, вроде бы и не прикасались, и ничего и не делали. Вроде и не виноваты. А Петр прямо говорит, это вы, говорит, его руками беззаконных убили, повесивши на древе. Поэтому не думайте, что тот, кто распинал, тот виноват, вы совсем не виноваты. Вы сзади стояли и регулировали все. Как все равно в этом театре куклами. Они стояли сзади. Вот знали. Знали Писание. А Пилат, который был правитель римский, беззаконник, по сути дела, он посмотрел да и сказал, я никакой вины не нахожу в этом человеке. Смотрите вы. А они, знающие Писание, кричали, распни его, распни его, распни его. Вот вам и знали. Потому, когда я сегодня это говорю, я не хочу, чтобы мы когда-нибудь что-нибудь так знали. Но чтобы, когда мы идем делать ли что-то или еще что-то, чтобы мы шли через Христа, как через дверь. Потому что Писание, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу. И очень такая ценная мысль, и серьезно, глубоко, в одном духе. То есть без Духа Святого, даже знающи Писание от и до, в некоторых случаях просто не выберешь, что принять для себя, что сказать. только в одном духе. А дух написано с большой буквы. То есть речь идет о Духе Святом. Потому что через Него, через Христа. Кажется, если через Христа, ну зачем тогда Дух Святой уже? Через Него? А нет. Через Него имеем доступ к Отцу при условии в одном Духе. А это значит одно понимание, одно стремление, одно разумение. И тогда имеем доступ к Отцу. И тогда мы читаем: «Просите у Отца во имя Мое», и что будет? И получите. Получите. Но только через Христа. И в одном Духе. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня вот эту истину, ну, каким-то образом приняли для себя гораздо глубже, чем, может быть, мы понимали вчера. Это очень важно всем, во всех сферах жизни. Я вот так вот часто наблюдаю, когда люди за советами обращаются. И мы, как правило, обращаемся к Писанию. Ну и вот одни обращаются. Мы говорим: тебе надо покаяться. Это совет библейский. Что мне делать? Есть такой вопрос. Вы помните, когда к Иоанну Крестителю подходили люди самого различного сословия, то у них был один вопрос: что нам делать? Он им говорил, что надо делать. Я сегодня так вот наблюдаю, что мне делать. И вот масса ответов в Библии. Покаяться. Мы сегодня часто молим: тебе исповедание нужно. Тебе мало просто так. А тебе надо вот то и то, то и то, то и то. И вы знаете, есть еще один совет. Что мне делать? Куда нам идти? Это для людей, которых Бог как-то терпел, делал работу, и ничего не получается. И вот есть такой совет: что нам делать, куда нам идти? И такой ответ: кто на смерть, иди на смерть. Кто под меч, иди под меч. Кто на голод, иди на голод. Я на вас пошлю три рода казней. И вот попробуйте вот эту не упопад сказать кому-то. А ведь все написано в Священном Писании, все изрешено Духом Святым. Но попробуйте выбрать, что сказать человеку. Наверное, из нас никто никогда так и не говорил никому. Может быть, и не скажем. Но такой ответ есть. Есть здесь, что Писание говорит: только в Духе Святом можно взять, принять для себя, а почему-то кому-то предложить. И оно будет воспринято, но во всяком случае не будет ошибки. Поэтому, какое у нас бы ни было образование, что бы мы ни знали, если даже Библию будем цитировать от корочки до корочки на память, то чтобы в определенной ситуации для себя или для кого-то дать определенный совет, это должен помочь и сделать Дух Святой. Мы сами этого не сделаем. А другого Духа нет –